Глава 54. Ангелина. «Здрасте!» — в той же манере отвечает жена Никиты Тимуровича, удостоив мою сестру лишь мимолетным взглядом. А потом она тут же возвращает все внимание на меня, ведь я так и не успела ответить на ее наверняка гениальный, с ее же точки зрения, план. Когда я хмурюсь и снова гляжу на сестру, та, уже пряча левую руку за спину, чуть ли не ползком удаляется в сторону диванчика. Что за поведение такое? — Так что? — напоминает о себе жена босса. — Поможешь мне? Даже если бы у нас с Никитой Тимуровичем ничего не было, я не стала бы давать положительный ответ. Шпионить за кем-то — это низко. А если тебе за это еще и платят, то аморально тем более. Простите, но я не стану в этом участвовать. Я, честное слово, отблагодарю щедро. Не унимается девушка. Тебе деньги, что ли, не нужны? Нужны и очень. Марина как-то по-детски надувает губы. И я точно впервые до конца осознаю, кто передо мной сейчас находится. Теперь ясно и болезненно представляю, как Абрамов подходит к ней близко, прямо как ко мне пару дней назад. Как набрасывается, как раздевает и касается обнаженной кожи, и как шепчет на ухо о любви. Так, все, с этим пора заканчивать. Извините, но вам пора. Равнодушно оповещаю собеседницу о том, что разговор окончен. Тут же принимаю за какие-то бумаги, не глядя перекладывая их на столе. Просто потому, что надо что-то делать, создать видимость работы. А это... Пусть уходит уже. — Ладно, — недовольно отзывается Абрамова. Она резко подхватывает свою сумочку со стойки и, даже не попрощавшись, цокает высокими каблуками к выходу. Выдыхаю, чувствуя облегчение, но его недостаточно, чтобы окончательно расслабиться. Моя сестра оказывается рядом совершенно неожиданно. Я даже чуть ли не подпрыгиваю на месте, настолько глубоко ушла в свои мысли. За пару последних минут я уже успела забыть о ее присутствии. — Ты что тут делаешь? — устало интересуюсь. — Как ты вообще сюда попала? Вдогонку выдаю еще один вопрос. — Обед тебе принесла. Василиса поднимает над стойкой небольшой пакет, демонстрируя его мне. — Ты забыла? — Блин, точно. — А этим шкафам на пропускной сказала, что я его сестра. — Чья? Не сразу понимаю. Да Абрамова твоего. Ты? В смысле? Ты с ума сошла? Доходит до меня вдруг смысл ее слов. Почему они вообще тебе поверили? У Никиты есть сестра, примерно как я. Так? Однажды они уже видели нас вместе в этом самом офисе. Так? Ну, а в завершении я показала им фотку. Пригрозила еще, что если не впустят, то брат уволит их сегодня же. Фотку? Стягиваю к переносице брови. «Да, вот!» Василиса протягивает мне телефон, демонстрируя селфи, сделанные, видимо, в номере отеля. Совсем не похоже, чтобы Никита Тимурович хотел фотографироваться. Но различить его на фотке вполне можно. «Так и знала, что пригодится!» Будто хвалит сама себя моя сестра. «Ладно», — мотаю головой, как бы отбрасывая все мысли. Мне необходимо снова настроиться на работу. «Давай сюда обед и возвращайся домой», — приказываю Васе. «И обед могла не привозить. Здесь есть отличная столовая. Не умерла бы я с голоду». Нужно выпроводить сестру и поскорее, пока у нее в голове не созрел еще какой-нибудь хитрый план. Поэтому забираю у нее пакет и бросаю быстро. «Тебе пора». «Ладно, пока», — пожимает та плечами. «И пожалуйста», добавляет следом, акцентируя внимание на том, что я же не поблагодарила. Она же так старалась, приехала. А тут я со своим поганым настроением. Настроиться на работу получается очень нескоро. Но я прикладываю все усилия, чтобы сделать это. До последнего откладываю дела, которые необходимо завершить в кабинете руководителя. У меня аж ноги трясутся, когда думаю о том, что придется переступить его порог. Я просто как представлю, что зайду, а там... Там ведь все пропитано им. Буквально каждый метр. Этот запах стоит, присущий только Абрамову. Кресло, в котором он обычно сидит. Да все, просто все. Это будет практически то же самое, как оказаться с ним наедине. А мне хочется этого настолько же сильно, насколько желаю избежать. Понимаю ведь, что дистанция станет только плюсом для нас обоих. Но зайти в кабинет все же приходится. Я сделаю все быстро. Разложу бумаги и разберу переговорный стол от остатков вчерашней встречи. Не понимаю, почему другая секретарша не сделала этого сразу. К столу близко не подхожу. На расстоянии, с наружной стороны раскладываю там бумаги, которые принесла. В ушах почему-то шумно, и я стараюсь не дышать, чтобы не вдыхать лишний раз этот немного сладковатый запах. Когда я уже практически заканчиваю совсем, в последний раз склонившись над столом, внезапно чувствую чьи-то касания в районе бедер. По телу тут же проносится жар. Резко разворачиваюсь, замечаю Никиту Тимуровича. Пячусь, потому что не хочу, чтобы он касался меня больше. Иначе я за себя просто не ручаюсь. Вырываю руку, когда мужчина пытается схватить меня за нее. И неуклюже падаю, в полете задевая статуэтку на столе. Та падает на пол, задевая острым краем кожу бедра. Абрамов успевает подхватить меня, чтобы не упала. Но у него не выходит защитить мои тонюсенькие колготки и ногу, на которой вместе глубокого пореза начинает проступать кровь.